Если бы они могли и дальше удерживать такие темпы, они, несомненно, дошли бы. Но мне кажется, что именно в это время они начали подозревать, а потом и окончательно убедились в том, что им не выдержать. Вот что пишет Скотт в дневнике 2 марта во время ленча. «Беда редко приходит одна. Вчера после полудня мы без большого труда дошли до склада в центральной части барьера, но с тех пор претерпели 3 удара, поставившие нас в скверное положение. Первым делом мы нашли очень скудный запас горючего. При строжайшей бережливости его едва может хватить до следующего склада, до которого отсюда 114 километров. Второе несчастье. Отс показал свои ноги. Пальцы его в плачевном состоянии, очевидно, отморожены во время последних ужасных холодов. Третий удар разразился ночью, когда ветер, которому мы было обрадовались, нагнал темные тучи, обложившие небо. Температура ночью упала ниже -40 градусов Цельсия. И сегодня утром потребовалось больше 1,5 часов для того, чтобы справиться с обувью. И все-таки мы выступили в путь раньше 8 часов утра. Одновременно мы потеряли из виду следы и гурей. Сколько могли, мы наугад держали курс к северо-западу, но ничего не видели. В довершение дорога прямо невозможная. Несмотря на сильный ветер и туго надутый парус, мы сделали всего 9 километров. Положение наше очень опасное. Не подлежит сомнению, что, страдая от холода, мы не в состоянии совершать дополнительные переходы. Смотри список литературы, пункт 11. В этот день они сделали около 16 километров, но 3 марта измучились ужасно. «Помилуй нас, Бог!» — восклицает Скотт. «Но нам не выдержать этой каторги. В своем кружке мы бесконечно бодры и веселы. Но что каждый чувствует про себя, о том я могу только догадываться. Обувание по утрам отбирает все больше и больше времени, поэтому опасность с каждым днем увеличивается. Смотри список литературы, пункт 11». Далее привожу отрывки из дневников Скотта. Воскресенье, 4 марта, ленч. Положение ужасное, но никто из нас еще не падает духом. По крайней мере, мы притворяемся спокойными. Хотя сердце замирает каждый раз, когда сани застрянут на какой-нибудь заструге, за которой густой кучей нанесен сыпучий снег. Сейчас, пока температура держится около -29 градусов Цельсия, нам все же лучше и намного легче, но холодную волну воздуха можно ожидать с минуты на минуту. Боюсь, что Отс очень плохо перенесет такую напасть. Помоги нам, провидение. Людской помощи мы ожидать больше не можем. Примечание переводчика. Разумеется, Роберт Скотт не мог знать, что Эпсли Черри Гаррард и Дмитрий Гирев в это время ждали полюсный отряд на складе одной тонны. Но и это обстоятельство уже ничего не могло изменить. Конец примечания. Разве только в виде прибавления к нашему рациону и следующего склада. Скверно будет, если и там окажется такой же недохват топлива. Да и дойдем ли? Каким коротким показалось бы нам такое расстояние там, на плоскогорье? Не знаю, что бы со мной было, если Боуэрс и Уилсон не проявляли такого стойкого оптимизма. Понедельник, 5 марта, Ленч. К сожалению, должен сказать, что дела идут хуже и хуже. Вчера ненадолго поднялся ветер, и наши мизерные утренние 6 километров к вечеру мы дотянули до 14 с небольшим. Легли спать, поужинав чашкой какао и замороженным, едва подогретым пемеканом. Такое воздержание сказывается на всех, главным образом на Отсе, ноги которого в плачевном состоянии. Одна нога вчера к ночи страшно распухла, и сегодня он сильно хромает. Мы выступили, позавтракав пемеканом с чаем. Стараемся себя уверить, что так пемекан вкуснее. Утром шли 5 часов по несколько лучшей дороге, покрытой высокими бугорчатыми застругами. Раза два сани опрокидывались. Прошли около 9 километров. До склада остается 2 больших перехода и еще около 6 километров. Топливо совсем уже на исходе, и бедный солдат почти в конец умаялся. Это вдвойне печально, потому что мы ничем не можем ему помочь. Обилие горячей пищи еще могло бы его поддержать, но и то, боюсь, что очень мало. Никто из нас не ожидал таких страшных холодов. Больше всех страдает от них Уилсон. Причина этого является главным образом самоотверженная преданность, с которой он ухаживает за ногами товарища. Друг другу мы помочь не в состоянии. Каждому хватает заботы о самом себе. Мы мерзнем на ходу, когда дорога трудная, и ветер пронизывает насквозь нашу теплую одежду. Товарищи бодрятся, лишь когда мы забираемся в палатку. Положили себе задачи довести игру до конца, не падая духом. Но тяжело долгие часы надрываться и сознавать, что продвигаемся так медленно. Можно только твердить «Помоги нам, Боже!» и плестись через силу, страдая от холода, чувствуя себя вообще отвратительно, хотя внешне и сохраняя бодрость. В палатке мы болтаем о всякой всячине, избегая говорить о еде с тех пор, как решили восстановить полные рационы. Это рискованно, но идти голодными в такое время мы положительно не могли бы. Вторник, 6 марта, Ленч. Вчера было немного лучше. С помощью ветра нам удалось сделать 15 километров. От вчерашнего лагеря 48 до склада осталось 43 километра. Зато сегодня утром опять ужасно. Ночью было тепло, и я в первый раз за все путешествие проспал лишний час. Затем мы долго провозились с обуванием. Когда же тронулись в путь, то, волоча из последних сил сани, едва могли одолеть по 1,5 километра в час. Стало пасмурно, повалил снег, и мы 3 раза вынуждены были снимать с себя хомуты, чтобы искать след. В результате сделали неполных 6 километров за утро. Сейчас светит солнце, а ветра нет. Бедный отец не в состоянии тащить. Он сидит на санях, пока мы ищем дорогу. Отец удивительно терпелив. Я думаю, ноги причиняют ему адскую боль. Он не жалуется, но оживляется уже только вспышками, и в палатке делается все более молчаливым. Сооружаем спиртовую лампу, чтобы как-нибудь заменить походную печку, когда выйдет керосин. Среда, 7 марта. Совсем плохо. У отца одна нога в очень скверном состоянии. Он удивительно мужественный человек. Мы все еще говорим о том, что будем вместе делать дома. Вчера до лагеря 49 прошли 10 километров. Сегодня утром за 4,5 часа прошли ровно 6,5 километров. До склада еще 25 километров. Если только мы найдем там надлежащий запас пищи, а дорога и дальше продержится такая, как сегодня, мы еще сможем добраться до следующего склада, что у горы Хупер, но не до лагеря 1 тонны, до которого на 115 километров дальше. Мы надеемся, хотя без достаточного к тому основания, что собачьи упряжки побывали в складе у горы Хупер. Примечание переводчика. Роберт Скотт или невольно выдает желаемое за действительное, или снова неверно оценивает обстановку. Люди на мысе Эванс этой возможности не имели. Конец примечания. Тогда еще можно бы дойти. Если же там опять будет недостача топлива, тогда мало надежды. В состоянии бедного отца очевидно надвигается кризис. Впрочем, мы все не можем похвастаться силами, хотя, вопреки совершаемой нами поистине чрезмерной работе, еще удивительно держимся. Одно, что нас поддерживает, это хорошая пища. Утром сегодня сначала не было ветра, но потом поднялся небольшой, холодный. Солнце светит, гури видны яснее. Хотелось бы идти по следу до конца. Четверг, 8 марта. Ленч. Хуже и хуже. Левая нога бедного отца никоим образом не дотянет. Сколько уходит утром времени на обувание? Ужас! Мне приходится час ждать в ночной обуви, прежде чем начать менять ее. И все-таки я обыкновенно бываю готов первый. У Уилсона с ногами теперь тоже нехорошо. Но это главным образом от того, что он много помогает другим. Сегодня утром мы сделали 7 километров. До склада осталось 13,5 километров. Смешно задумываться над таким расстоянием, но мы знаем, что при такой дороге мы не можем рассчитывать и на половину наших прежних переходов. Да и на эту половину мы тратим энергии почти вдвое. Капитальный вопрос. Что найдем мы в складе? Если собачьи упряжки побывали там, то мы сможем пройти еще немалое расстояние. Если же и там опять мало топлива, Бог да помилует нас. Боюсь, что мы во всяком случае в скверном положении. Накопление неблагоприятных обстоятельств приобретает лавинный характер. Из-за недостаточного питания люди теряют силы, перестают следить за собой, обмораживаются, не высыпаются, теряют много времени на сборы, и, соответственно, его меньше остается на дневные переходы и так далее. Один за другим эти неблагоприятные признаки в совокупности приближают людей к трагическому финалу. Суббота, 10 марта. Катимся неудержимо под гору. У отца с ногами хуже. Редкой силой духа обладает он. Должен же знать, что ему не выжить. Сегодня утром он спросил Уилсона, есть ли у него какие-нибудь шансы. Уилсону, понятно, пришлось сказать, что он не знает. На самом деле их нет. Я и без него сомневаюсь, чтобы мы могли пробиться. Погода создает нам гибельные условия. Наши вещи все больше леденеют, ими все труднее и труднее пользоваться. Вчера мы достигли склада у горы Хупер. Хорошего мало, нехватка во всем. Не знаю, виноват ли тут кто. Собачьи упряжки, которые были бы нашим спасением, очевидно, сюда не доходили. Нелегко, верно, пришлось Мирзу на обратном пути. Утро во время завтрака было тихое, но когда мы выступали, подул с запада, северо-запада ветер и стал быстро усиливаться. Через полчаса пути я убедился, что мы не в состоянии бороться против такой погоды. Мы вынуждены были поставить палатку, в которой проводим остаток дня на холоде, с бушующей вокруг нас пургой. Воскресенье, 11 марта. Ясно, что Титус близок к концу. Что делать нам или ему, одному Богу ведомо? После завтрака мы обсуждали этот вопрос. Отц, благородный, мужественный человек, понимает свое положение, а все же он в сущности просил совета. Можно было только уговаривать его идти, пока хватит сил. Наше совещание имела один удовлетворительный результат –